способность угадывать чужие мысли сразу подсказала ему, что она страдала, о чем также свидетельствовали темные круги под ее прекрасными глазами. Он прислонился к одной из колонн веранды и любовался своей невесткой. Франческа была необыкновенно изящна в белом тонком платье, которое еще более оттеняло ее стройность, и ему доставляло удовольствие смотреть на ее силуэт на фоне розовых гераний, отцвет которых, казалось, отражался на ее светлых золотистых волосах. В ней была какая-то особая сила, которая одновременно манила и заставляла быть почтительным. Паскаль думал, она принадлежит к тому разряду женщин, в которых мужчины влюбляются и которым женщины завидуют. Сегодня ее красота была словно окутана тенью. «Она смертельно несчастна», — понял Паскаль. И ему захотелось обнять и сказать: «Послушай, Фай, я все знаю, я страшно огорчен за тебя». Но он знал, что если бы допустил такую откровенность, Франческа рассмеялась бы над ним, весело похлопала его по волосам, и он почувствовал бы себя очень неловко. Он сам внутренне посмеялся над собой, что позволил своим чувствам идти по такому опасному пути. Его девизом было наслаждаться без сожалений и исчезать без упреков. А потому он заявил: «Мне нравится ваша девочка, Франческа, и вы сделали прекрасный выбор. Она очень хорошенькая. Кроме того, у нее есть еще одно большое преимущество. Нельзя спорить о том, чьи у нее глаза и с какой стороны, отцовской или материнской. Она получила свой нос».